Эра космической передачи. Год 7. Сказки Юнь-Тянь-Мина. Первое собрание комитета расшифровки информации КРИ тоже провели в защищенной от Сафонов камере. Хотя большинство склонялось к мысли, что Сафонов больше нет и Солнечная система чиста, меры предосторожности не отменяли. Если Сафоны еще здесь, то жизнь Юнь Тяньмина может оказаться в опасности. Беседу Тяньмина с Чэн Синь обнародовали, однако решающую информацию, три волшебные сказки, держали в строжайшей тайне, совсем нелегкая задача в современном прозрачном обществе. Но как ООН, так и Конгресс флотов быстро достигли в этом вопросе консенсуса. Если вынести на публику и сказки, поднимется шум, все начнут наперебой предлагать свои варианты истолкования, и тогда, возможно, Тяньмину не сдобровать. А жизнь единственного на данный момент человека, члена инопланетного общества, имеет колоссальную ценность не только для него одного. Потеря Тяньмина может поставить под удар выживание всего человечества. Расшифровка послания Тяньмина осуществлялась в полной тайне, что служило еще одним признаком укрепления авторитета и организационных возможностей ООН. Таким образом, был сделан очередной шаг к созданию мирового правительства. Камера, превращенная в конференц-зал, была больше той, в которой Чэн Синь делала запись, хотя и просторной ее тоже нельзя было назвать. Силовое поле, необходимое для защиты от сафонов, могло окружать только весьма ограниченный объем пространства. Присутствовало 30 человек. Помимо Чэн Синь, здесь было еще двое представителей общей эры. Инженер ускорительных установок Би Юнь Фэн и физик Цао Бинь, оба бывшие кандидаты на должность держателя меча. На всех были специальные защитные костюмы, ведь металлические стенки камеры несли высокий электростатический заряд. Особенный упор делался на ношение перчаток, на случай, если кто-нибудь, желая вызвать инфоокно, по привычке постучит по стенке. Тем более, что в камере инфоокон не было и быть не могло, в силовом поле не действовала никакая электроника. Чтобы энергия поля распределялась как можно равномернее, из камеры удалили все лишнее, оставив только стулья. Даже стол и тот убрали. Поскольку защитные костюмы попросту позаимствовали у электриков, совещание в металлической камере походило на летучку перед началом смены в старинном заводском цеху. Никто не жаловался на скученность, недостаток удобств, неприятный запах или зудящую от электростатики кожу. После 300 лет под неусыпным оком сафонов так приятно было вдруг почувствовать себя свободным и знать, что за тобой больше не подсматривают чужие нечеловеческие глаза. Технология защиты от сафонов начала развиваться сразу же после Великого Переселения. По слухам, у тех, кто первым испытал сафонозащитную камеру, возник так называемый синдром ширмы. Они говорили без умолку, как пьяные, выбалтывая товарищам по команде все свои секреты. Один репортер так описал происходящее. «В этом маленьком раю люди без опаски открывали друг перед другом душу. Больше не надо было отгораживаться от других завесой тайны». КРИ был создан совместными усилиями ООН и Конгресса флотов специально для расшифровки послания Тяньмина. Комитету подчинялись 25 рабочих групп, составленных из экспертов в какой-либо одной области. Сейчас, однако, в камере собрались не эксперты и не ученые. Это были члены комитета, руководители рабочих групп. Первым делом председатель КРИ от имени Конгресса флотов и ООН поблагодарил Юнь Тяньмина и Чэн Синь. Он назвал Тяньмина самым отважным воином за всю историю человечества. Одинокий, затерянный в глубине вражеского общества, сумевший выжить в невообразимых условиях чужого мира, Тяньмин продолжает бороться. Он зажег для людей факел надежды. Чэн Синь тихим голосом попросила слова. Она встала и обвела присутствующих взглядом. Нынешнее достижение стало возможным благодаря проекту «Лестница». А он, в свою очередь, нераздельно связан с одним человеком. Особенным человеком. 300 лет назад именно его настойчивость, решительный стиль руководства и выдающаяся изобретательность позволили проекту «Лестница» преодолеть многочисленные трудности и стать реальностью. Я говорю о Томасе Уэйде, тогдашнем руководителе агентства стратегической разведки при Совете обороны планеты. Считаю, что его тоже нужно поблагодарить». Настала тишина. Никто не торопился поддержать предложение Чен Синь. Для большинства собравшихся Уэйд олицетворял все темные стороны, присущие характеру людей общей эры. Он был полной противоположностью этой прекрасной женщине, которую в свое время чуть не убил. Многие содрогнулись от одной только мысли о нем. Председатель, он же нынешний руководитель АСР, по сути, преемник Уэйда на этом посту, хотя их и разделяли 3 столетия, ничего не ответил на предложение Чен Синь. Он, как ни в чем не бывало, перешел к повестке дня. Комитет выработал основные принципы процесса расшифровки и установил рамки ожидаемого. Мы считаем, что послание, скорее всего, не содержит конкретной технической информации, но, по всей вероятности, подсказывает направление будущих исследований. Возможно, в нем содержится указание на верную теоретическую основу пока еще неизвестных технологий, таких как полет со скоростью света и способ послать в космос мирную весть. Если нам удастся выявить эти указания, у человечества появится надежда. Итак, в нашем распоряжении 2 источника информации. Беседа между доктором Чен и Юнь Тяньмином и 3 сказки. По данным предварительного анализа, именно в последних содержатся все важнейшие сведения. Беседе мы не станем уделять особого внимания, я лишь подведу итог тому, что нам из нее удалось извлечь. Прежде всего, можно утверждать следующее. Чтобы осуществить свое послание, Юнь Тяньмину пришлось проделать огромную подготовительную работу. Он сочинил больше 100 сказок, в том числе и те 3, что содержат тайную информацию. Он рассказывал и публиковал эти истории в течение долгого времени, чтобы 3 соляриане ознакомились и привыкли к ним. Нелегкая работа. Если 3 соляриане в процессе публикации сказок не обнаружили в них никаких подвохов, они, скорее всего, и дальше будут считать их невинными детскими историями. Несмотря на это, Тяньмин укутал свои сказки в дополнительный защитный покров. Председатель обратился к Чен Синь. «Мне хотелось бы задать 1 вопрос. Вы действительно были друзьями детства, как сказал Тяньмин?» Чен Синь покачала головой. «Нет, мы встретились только в колледже, и он и я жили в одном городе, но учились в разных школах». «Вот ублюдок! Его вранье могло стоить Чен Синь жизни!» — взревела АА, сидящая рядом с подругой. Со всех сторон в нее полетели укоризненные взгляды. АА не входила в КРИ, ее допустили на совещание исключительно по просьбе Чен Синь. АА когда-то была подающим надежды астрономом, но поскольку ее послужной список не отличался длиной, прочие комитетчики смотрели на нее сверху вниз. Они считали, что Чен Синь лучше бы обзавестись более квалифицированным ассистентом. Даже сама Чен Синь иногда забывала, что ее подруга была ученым-исследователем. Служащий АСР ответил на выпад А. «Вообще-то риск был невелик. Их детство закончилось еще до эры кризиса, до того, как сафоны наводнили Землю. Они не могли попасть под их наблюдение». «Да, но сафоны могли поднять документы общей эры». «Сведения о детях в докризисную эпоху раздобыть не так-то просто. Даже если бы сафоны умудрились проверить реестры домашних адресов или школьные журналы и выяснили, что они ходили в разные школы, то это ничего бы еще не доказывало. Чен Синь и Юнь Тяньмин все равно могли знать друг друга. И вы не подумали еще об одной вещи». Служащий АСР даже не пытался скрыть свое презрение к нехватке у АА профессионального опыта. «Тяньмин мог управлять сафонами. Он наверняка проверил, сохранились ли какие-нибудь сведения о нем и Чен Синь в детстве». Потом опять заговорил председатель. «Ему пришлось пойти на риск. Приписав эти 3 сказки Чен Синь, он еще больше убедил неприятеля в том, что они совершенно безобидны. За тот час, пока он пересказывал их, желтый свет не загорелся ни разу. Мы обнаружили также, что к тому моменту, когда Тяньмин завершил рассказ, отведенное время уже вышло. 3 соляриане проявили понимание и продлили встречу на 6 минут. Это еще одно подтверждение тому, что они не усматривали в историях угрозы. Тяньмин сделал автором сказок Чен Синь, чтобы дать понять, в них содержится информация, чрезвычайно важная для нас, землян. Это, пожалуй, все, что нам удалось извлечь из самой беседы. Мы также убеждены в особой значимости последних слов Тяньмина». Председатель привычно взмахнул рукой, пытаясь вызвать инфоокно. Обнаружив, что ничего не получилось, он в смущении продолжил. «Тогда давай условимся о месте встречи, где-нибудь не на земле, где-нибудь в Млечном Пути». Этими словами он хотел сказать вот что. Первое. Он никогда не сможет вернуться в Солнечную систему. Второе. Председатель замолчал и опять махнул рукой, но на этот раз словно отгоняя какую-то мысль. «Ладно, неважно. Идем дальше». Собравшиеся помрачнели. Каждому было понятно, что чуть не сорвалось у председателя с языка. Юнь Тяньмин не верит в то, что Земля уцелеет. Каждому присутствующему выдали по голубой папке. В эту эпоху бумажные документы стали огромной редкостью. На обложках значились только порядковые номера, никаких заголовков. «Прочитать это вы можете только здесь. Не выносите документы за пределы комнаты и не пытайтесь ни пересказать, ни записать то, что прочтете. Для большинства из вас это будет первое знакомство с материалом. Итак, приступим». В помещении стало тихо. Все погрузились в чтение сказок, которые, возможно, спасут человеческую цивилизацию.